Глава 11. Карина. Мы завтракаем в полной тишине, потому что у Юры какая-то важная переписка. То есть он ест, а периодически что-то печатает на планшете. Я даже туда не заглядываю. Мне плевать. И так кусок в горло не лезет. Чувствую себя оплёванной. Какого черта я должна тут наизнанку выворачиваться, чтобы что? Когда мы встречались, Юра так себя не вел. Он уделял мне знаки внимания. Он слушал, как ему рассказываю про себя, про работу, даже про подруг. А сейчас... «Юра», — произношу едва слышно. «Ты не видишь? Я занят», — бурчит. Доев яичницу и попив кофе, он поднимается и идет в свой кабинет, оставляя меня наедине с бардаком на кухне. А я, между прочим, хотел сразу же поехать пошопиться. Только вряд ли он мне даст денег, если я не уберусь тут. Горестно вздохнув, я убираю посуду в посудомойку, когда дверь на кухню распахивается, влетает Юра. С таким видом, будто бы пожар тут. «Карина, что ты кладешь в посудомойку?» «Вот». Вытаскиваю обратно одну из тарелок. Ту самую, из которой Юра ел только что. «Ну, это можно», — кивает. «А вот хрусталь ни в коем случае в посудомойку ставить нельзя. И вот этот сервиз». Он открывает шкаф, где стоит стопка тарелок с синим рисунком. Я беру одну из них и разглядываю. На ней нарисован кораблик на фоне видов Лондона. Прикольная. «Этот бренд — Johnson Brothers. Винтаж. Этим тарелкам более 80 лет». «Ого. Я уже ничему не удивляюсь». «И надеюсь, ты не догадаешься засунуть эту тарелку в микроволновку?» «Да я вообще эти тарелки трогать не буду», — говорю от души. «Я бы не догадалась, что эта посуда какая-то ценная». Переворачиваю тарелку, разглядывая хитрое, немного поплывшее клеймо. И ради чего столько шума, кладу тарелку аккуратно на место. «Вот и умница». Юра собирается возвращаться в кабинет, но... «У меня сегодня планы, и эти планы будет сложно реализовать без денег, о чем я и сообщаю. Мне сегодня надо в салон и по магазинам». Говорю максимально кокетливо. Юра хмурится. «И что?» «Мне деньги нужны. А вроде все очевидно. К тому же, раньше он сразу понимал, что девушкам, а уж тем более молодым и красивым, нужны подарки». «Сколько?» «Ну, на салон минимум 1010. Ну и мне бы сумочку. 1030». «Во-первых, зачем тебе салон? Ты так красивая. А во-вторых, у тебя что, сумочек нет? Сколько тебе их надо?» И смотрит на меня с таким прищуром, что у меня аж рот открывается. «В смысле, сколько надо? Я женщина, и женщина красивая, а красивая женщина нуждается в хорошей одежде. И чтобы сохранять красоту, надо ходить в салоны». В моих словах столько обиды, что Юра поднимает глаза к потолку, горестно вздыхает и произносит. «Ну хорошо. Когда ты собралась?» «После двух». «Если ты до этого времени сделаешь все, что я скажу, ты получишь деньги и пойдешь куда там хотела». Звучит так, будто он мне сейчас скажет, как в сказке про Золушку. И рис от гречки отделить, и огород скопать. «Но я тебе горячо советую отвыкать от этих привычек». «А это вообще идеально. Даже не знаю, что ответить». «От каких привычек?» Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать ругаться. Но если я сейчас выскажу недовольство, то идти в салон мне будет не на что. «Слишком много тратить. Ты же моя будущая жена. А жена должна быть рачительной хозяйкой. И не просто какая-нибудь вертихвостка. Ты меня понимаешь?» «Понимаю». Бурчу себе под нос. Блин, все как-то безнадежно становится. Так, а что делать-то надо? Помимо того, что я сказал, приготовь обед. Суп так и быть, я доем. А все остальное приготовишь по списку. Вон, который утренний, на холодильнике. Я молча киваю. У меня возникает стойкое ощущение, что я, кажется, свернула не туда. Слишком завышенные ожидания у Юры от сексуальной партнерши. Я-то рассчитывала, что я буду просто красивая. Черт. Ведь если разобраться, то чтобы кашеварить и драить полы, ему бы хватило Вероники. Нет логики у человека. Никакой. Я все сделаю к часу. Кисло улыбаясь. «Иди работай, моя умница!» Юра целует меня в губы и возвращается в кабинет. А я, горестно вздохнув, иду читать, что же мне сегодня готовить к барскому столу. «Прекрасно. Просто зашибись. Юра вообще в себе? Гурьевская каша, блин? Он шутит?» Я гуглю рецепт, мне становится совсем грустно. «Да я пока ее доделаю. Как раз 2 часа и будет. Там какие-то слои, пенки, сухофрукты. И да, это только десерт, а на обед гуляш. Ну, конечно, это же совсем элементарно. Черт, я в своей жизни готовкой никогда не увлекалась. Нет, так-то я не дура, я и пельмени сварю, и салат настругаю. Но я же не повар высокой кухни. Но если я все это не сделаю... Мне Юра точно не даст денег. Боже, куда я вляпалась? С другой стороны, таких козырных женихов у меня никогда не было, поэтому я открываю холодильник и исследую его содержимое. Слава богу, есть говядина. Подозреваю, что Вероника жила по тому же расписанию и все заранее купила. Спасибо тебе, дорогая, иначе бы я точно ничего не успела. Тихо матерясь, открыв в интернете первый попавшийся рецепт гуляша, я буквально париваюсь, со слезами на глазах, злясь и на Юру, и на себя, и зачем-то на Веронику. Однако, несмотря на проклятие, гуляш все-таки получается. Чего не скажешь про гурьевскую кашу. Вот это ад адский. И какой дебил ее только придумал. Поливая манку слезами, я пихаю в горшочек все эти сухофрукты. Обжигаю пальцы, пока готовлю пенку. Потом еще раз, получая настоящие пузыри на руке от духовки. И самое главное, в результате я ни капли не уверена. Юра выходит из кабинета 1.5 часа и, понаблюдав за моими метаниями, с улыбкой произносит. «Так и быть. На первый раз твои косяки я прощаю». А ведь он даже не попробовал, что получилось. Первый раз тяжело дается. И даже дам тебе денег. Но ты не втягивайся, Кариночка, потому что быть хорошей женой — это искусство.